Глава 6. Повешенные. Было 9 часов вечера. Мегре без пиджака сидел у себя дома. Жена его занималась хозяйством. Вошел Люка, отряхиваясь от дождя, промочившего его насквозь. «Человек, за которым вы послали меня следить, уехал за границу. И я не знал, должен ли я следовать за ним. Он поехал в Льеж?» «Совершенно верно. Так вы уже в курсе дела. Выйдя из префектуры, он отправился в гостиницу «Лувр», где за ним сохранялся номер. Это мне удалось выяснить у портье, пока Ван Дам обедал и переодевался. Рассчитавшись за номер, он отбыл на вокзал, взяв билет первого класса в скорый поезд, уходящий в 8 часов 12 минут в Льеж. Он купил себе в дорогу целую кучу газет и журналов. «Этот человек словно нарочно вертится у меня все время под ногами», – проворчал комиссар. «В Бремене, когда я даже не догадывался о его существовании, он явился в морг, прицепился ко мне, пригласил завтракать. Приезжаю в Париж, он уже тут как тут, прилетел в самолете несколькими часами раньше меня. Приезжаю в Реймс, а он уже там. Час тому назад я решил отправиться завтра утром в Льеж, так он уже укатил туда сегодня вечером. Главное, ведь он прекрасно знает, что я туда поеду, и его присутствие там явится почти бесспорным против его обвинения». Люка, не знавший никаких подробностей дела, предложил: «Может быть, он хочет навлечь подозрение на себя, чтобы спасти кого-нибудь другого?» Не отвечая, Мегре встал, вздохнул, с тоской посмотрев на кресло, в котором так удобно сидел еще секунду назад. «В котором часу отходит следующий поезд в Бельгию?» 21:45. Он прибывает в Льеж в 6 утра. «Приготовь, пожалуйста, мой чемодан», — сказал комиссар жене. «Стакан чего-нибудь спиртного, Люка, а? Налей себе сам, дружище, ты ведь знаешь, где стоит вино. Мы только вчера получили из Эльзаса твою любимую терновую настойку, которую приготовила моя свояченица. Бутылка с высоким горлышком». Переодевшись, комиссар вынул из фибрового чемодана костюм «Б», тщательно завернул его в бумагу и положил в дорожную сумку. В ожидании такси Люка спросил комиссара: «Что это за дело? Я не слышал о нем в префектуре». «Пока что я знаю немного», — ответил Мегре. «Один чудак глупо застрелился у меня на глазах. В его смерти есть что-то такое, в чем хотелось бы разобраться. Я бросился в это дело напролом, как дикий кабан. И не удивлюсь нисколько, если за это мне дадут по рукам. А вот и такси. Я подброшу тебе». Было 8 часов утра. Мегре принял ванну, побрился и вышел из гостиницы в центре Льежа, взяв лишь пакет, в котором находился пиджак от костюма «Б». Дойдя до нужной улицы, где жил портной Марсель, он разыскал его дом. Несмотря на ранний час, Мегре застал его уже за работой. Взяв у Мегре пиджак, он принялся внимательно его рассматривать. «Это очень старая одежда», — объявил он после некоторого раздумья. «И она так порвана, что ее невозможно починить». «Этот пиджак вам ничего не напоминает?» «Абсолютно ничего. Воротник плохо скроен, материал неважный, подделка под английское сукно». Мегре вздохнул, молча забрал пиджак обратно. Тем временем его собеседник сказал наконец то, с чего ему нужно было бы начать. «Я поселился здесь всего 6 месяцев тому назад. Если бы этот костюм шил я, он бы сейчас был совершенно новым». «А, так вы не господин Марсель. А где он сам?» «Господин Марсель умер около года тому назад, а я купил наследника его дела». Поблагодарив портного, Мегре отправился в один из старинных кварталов города. Найдя нужный ему номер дома, он прошел во двор. На дверях флигеля висела цинковая табличка: «Фотогравер Жеф Ламбар». Окна на флигере были в стиле старого Льежа, с маленькими квадратными стеклами. В глубине вымощенного неровными плитками двора стоял фонтан со скульптурой средневекового воина в доспехах. Комиссар позвонил. Послышались шаги. Опрятного вида старушка пропустила его в переднюю и, показав на узкую дверь, сказала: «Толкните ее, она не заперта. Ателье в конце коридора». Длинное помещение освещалось через застекленную крышу. Двое мужчин в синих блузах ходили среди цинковых чанов, наполненных кислотой. На полу валялись фотографии, пакеты с химическими реактивами, клише, скомканные бумаги. Стены были увешаны афишами и журнальными иллюстрациями. «Могу я видеть господина Ламбара?» «Он у себя в кабинете. Можете здесь пройти. Только осторожнее. Смотрите, не запачкайтесь. Налево, первая дверь». Добравшись до двери, Мегре услышал раскатистый голос Ван Дамма. Невозможно было разобрать ни слова. Он сделал еще несколько шагов, и голоса сразу умолкли. В полуоткрытую дверь просунулась голова Ламбара. «Вы ко мне?» – спросил он, не узнав комиссара в полутьме. В небольшой комнате у окна стоял письменный стол, два стула и несколько стеллажей. На столе беспорядочно разбросаны счета, проспекты, бланки и письма. Ван Дамм, сидевший в углу кабинета, нехотя кивнул в сторону Мегре.